мы можем только показать, как со временем постоянно растут количество монетных преступлений, власть и влияние буржуазии и потребность в деньгах. Из документов городского совета и других нюрнбергских хроник мы узнаем, что между 1414 и 1584 годами только в этом городе было раскрыто 20 случаев изготовления фальшивых монет, в которых участвовали монетчики, мастера по золоту, менялы, владельцы постоялых дворов, ткач, один оружейник, один мясник, один художник и так далее. При Карле Великом, во времена, когда деньги играли в хозяйстве страны сугубо подчиненную роль, удовлетворились тем, что разговаривали с разоблаченным фальшивомонетчиком сквозь зубы. В худшем случае ставили ему клеймо на лоб. Возникший в начале XIII века свод законов Саксонии – самый значительный юридический документ того времени. Дает уже совершенно иные оценки. Если монетчик изготовляет фальшивые монеты с тем, чтобы пустить их в оборот, он рискует своей шеей. Речь шла о виселице. В Китае за те же преступления живьем закапывали в землю. В Японии распинали на кресте. Уже к концу XIII века к фальшивомонетчикам стали применяться еще более жестокие наказания. У Данте мы читаем о горькой жалобе мастера Адама из города Брешиа, урожденного англичанина, о его страданиях в аду, куда он попал с костра, на который, в свою очередь, его привела стезя фальшивомонетчика. Сюжет заключался в том, что Адам по поручению графов Гвидо, Алессандро и Агенфольфо из Романьи подделывал золотые гульдены с изображением Иоанна Крестителя с содержанием золота в 3 карата вместо 21, и за это был публично сожжен в 1281 году. В суде его высокопоставленные хозяева отказали ему в поддержке. Даже в аду мысли о мщении не покидают Адама. Он знает, что Гвидо из Романьи уже в аду. Но Адам, мучимый жаждой, уже не способен сделать ни шага. Адская справедливость свершилась. С экономическим прогрессом и расширяющейся торговлей буржуазия все больше осознает опасность, носителем которой является фальшивомонетничество. Фальшивомонетчик грабит духовенство, господ и всех людей и является самым злостным вором, говорится во фрисском праве. Нанесение ущерба собственности и имуществу, а также подрыв доверия общества к деньгам – вот основные параметры подхода к разбирательству подобных преступлений и приговоров по ним. Обратимся вновь к свидетельству Данте, который блестяще передает глубину падения фальшивомонетчика в глазах человека к началу позднего Средневековья. Вспомним диспут, происходящий в аду между греком Синоном, обманом уговорившим троянцев ввести в город деревянного коня, и знакомым нам мастером Адамом. «Я говорил, а ты чеканил ложь», — такова позиция Синона. И хотя грек погубил целое государство, он считает, что Адам греховнее черта. Ужесточение наказаний против обворовывающих весь мир, как говорилось в комментариях к законам города Гамбурга, происходило прежде всего под влиянием буржуазии, без того изрядно натерпевшейся от денежных махинаций знатных господ. В Германии города и крупнейшие феодалы карали фальшивомонетчиков по своим собственным законам или по законам, распространявшимся на союзы городов, например, Любекское право, хотя эдикты императоров, принимавшиеся рейхстагами, предписывали определенные нормы наказания. Единого имперского уголовного права еще не существовало, но смертная казнь предусматривалась везде. Различались лишь способы умерщвления – петлей, топором, костром, кипящей водой и так далее. Лишь в 1532 году на Рейхстаге в Регенсбурге принимается единое для всей Германии уголовное уложение – Кодекс Карла V, известный также как «Пеньковое право». В статье 136 этого кодекса дается развернутое толкование фальшивомонетного промысла. Первое. Подделка внешних данных монеты. Второе. Использование нечистого металла. Третье. Облегчение веса монет. изготовителей фальшивых монет карали сжиганием заживо на костре.